Только теперь, войдя в гостиную леди Урсулы, Делглиш впервые ощутил, что находится в частном доме, потому что это была комната, которую хозяйка обустроила специально для себя. В двух окнах, высоких, идеально пропорциональных, разделенных рамами на 12 секций каждая, виднелось лишь небо в изящном обрамлении кружевного плетения верхних древесных веток, так что узкая длинная комната была полна света. Леди Урсула сидела, выпрямившись, справа от камина спиной к окну. К креслу была прислонена эбеновая трость с золотым набалдашником. Леди Урсула не встала, но протянула Делглишу руку, когда Кейт представила его. Ее рукопожатие оказалось на удивление крепким, но ощущение было таким, будто он на миг сжал в ладони собранный в сухой замшевый мешочек разрозненные кости. На Кейт хозяйка, коротко кивнув, бросила лишь беглый взгляд, который можно было истолковать как знак благодарности или одобрения, и сказала: «Пожалуйста, садитесь». «Если инспектор Мискин собирается делать записи, ей, наверное, будет удобнее устроиться у окна. А вы, командор, если не возражаете, садитесь напротив меня». Ее манера речи была именно такой, какой ожидал Делглиш, с легким оттенком аристократической надменности, в которой говорящий зачастую даже не отдает себе отчета. Сейчас эта манера казалась несколько искусственной, словно леди Урсула старалась ничем не выдать дрожь ни в голосе, ни в мышцах, и, собрав все силы, придать голосу строго рассчитанные каденции. Тем не менее, это был очень красивый голос. Глядя на леди Урсулу, сидевшую напротив с безупречно прямой спиной, Делглиш, однако, отметил, что кресло ее было инвалидным. В подлокотнике виднелась кнопка, позволявшая поднимать сиденье, когда хозяйке требовалась помощь, чтобы встать. Это современное функциональное приспособление вносило дисгармонию в общий вид комнаты, вся остальная мебель которой принадлежала XVIII веку. Два кресла с вышитыми сиденьями, пембрукский стол и бюро, являвшие собой прекрасные образцы мебели той эпохи. Все было стратегически расставлено так, чтобы в случае необходимости служить цепочкой опор на болезненном пути хозяйки к двери и в то же время производить впечатление антикварного магазина, якобы небрежно набитого сокровищами. Это была комната старой женщины. И помимо запаха воска и легкого летнего аромата сухих цветочных лепестков, наполнявших вазу на пембрукском столе, чувствительный нос Делглиша уловил едва заметный кисловатый дух старости. Их глаза встретились и задержались друг на друге. Ее были до сих пор прекрасны. Огромные, красиво посаженные, обрамленные густыми ресницами. Некогда именно в них наверняка сосредотачивалась главная притягательная сила ее красоты. И хотя теперь они запали и потускнели, в них по-прежнему светился незаурядный ум. Вся кожа от высоких выступающих скул до подбородка была изборождена глубокими морщинами, словно кто-то натянул ладонями сухую тонкую кожу так, что под ней зловеще угадывались очертания черепа. Плотно прилегающие к голове непропорционально большие уши казались чужеродными наростами. В молодости она, наверное, прикрывала их волосами. Сейчас волосы были зачесаны назад и собраны в высокий тугой валик, что делало ее, лишенное всякого макияжа, лицо голым, лицо человека, готового к действию. На ней были черные брюки и блуза из тонкой серой шерсти с длинными рукавами, подпоясанная ремешком и застегнутая под самое горло. Ноги, обутые в широкие черные туфли с перепонками, в своей неподвижности казались приклеенными к ковру. На столике справа от кресла лежала книга в бумажной обложке. Делглиш заметил, что это была обязательная литература Филиппа Ларкина. Леди Урсула накрыла книгу рукой и сказала: «Мистер Ларкин пишет, не подлежит сомнению, что идея стихотворения и какой-то его фрагмент или хотя бы строка приходят к автору одновременно. Вы с этим согласны, командор?» «Да, леди Урсула, согласен, пожалуй. Стихотворение начинается с поэзии, а не с идеи». Он ничем не выдал своего удивления ее вопросом, потому что знал, шок, горе, травма по-разному воздействуют на людей. Так что если такое странное начало облегчало ей дальнейший разговор, ему нетрудно скрыть свое нетерпение. «Быть поэтом и библиотекарем, если и необычно, то не так уж удивительно. Но быть поэтом и полицейским представляется мне явлением эксцентричным, почти извращением. Вы считаете, что поэзия враждебна разоблачению или разоблачение поэзии?» — поинтересовался Делглиш. «О, разумеется, последнее. Что, если муза настигнет... нет, это неверное слово. Если муза посетит вас в разгар расследования? Хотя, насколько я помню, командор, ваша муза в последние годы стала вас избегать», — заметила она и добавила с легкой иронией: «к нашему величайшему сожалению». «Такого пока еще не случалось», — ответил он. «Вероятно, человеческий ум устроен так, что может одновременно осваивать лишь один опыт. А поэзия, конечно, весьма напряженный опыт, один из самых напряженных». Внезапно она ему улыбнулась, и улыбка озарила ее лицо почти интимной доверительностью, словно они были давними спарринг-партнерами. «Вы должны меня извинить. Подвергаться допросу следователя — дело для меня новое. Если существует уместная в таких случаях форма диалога, то я ее еще не нашла. В любом случае, благодарю, что не стали обременять меня выражением сочувствия. На своем веку мне довелось получать слишком много официальных соболезнований. Они всегда казались мне либо нескромными, либо неискренними».